но душевная подавленность едва ли не была еще чувствительнее. Вместе с горестным раскаянием и сокрушением по поводу вчерашнего дня, который я, собственно, не мог счесть достойным порицания, в мою душу сошло безнадежное равнодушие ко всему земному. Я презирал все блага земли, все дары природы, самую мудрость, разум, остроумие и так далее, величайших философов, деловитейших поэтов почитал я теперь тряпичными куклами, так называемыми дергунчиками, и, что было пагубнее всего, это презрение перешло и на меня самого, и мне сдавалось, что я всего-навсего обыкновенный жалкий крысолов. Нет ничего более гнетущего. Мысль, что меня постигло величайшее несчастье, что вся твердь земная есть едой скорби, повергла меня в неизъяснимую муку. Я зажмурил глаза и заплакал навзрыд. Ты кутил, Мур, и теперь у тебя кошки на душе скребут. Да, так оно и бывает. «Ну, выспись хорошенько, старина, выспись, потом станет лучше». Так обратился ко мне хозяин, когда я оставил завтрак нетронутым и испустил несколько горестных вздохов. О, Боже! Хозяин не знал, не мог знать моих страданий. Он не подозревал, как компания Бурши и кошачий пунш воздействуют на нежную чувствительную душу. Вероятно, был уже полдень, я еще не покидал своего ложа, и вдруг... Только небу ведомо, как удалось ему пробраться. Брат Муций предстал передо мной. Я пожаловался ему на мое злосчастное состояние, но вместо того, чтобы, как я надеялся, пожалеть меня и утешить, он разразился непристойно громким смехом и воскликнул: «Ха! Брат Мур, ведь это кризис и ничего более. Переход от недостойного филистерского отрочества к достойному буршеству, а ты вообразил, будто ты болен и несчастен. Ты еще не привык к благородным студенческим пирожкам, но сделай мне удовольствие и не жалуйся, по крайней мере, хозяину на свои страдания. И так уж наше племя опорочено из-за этой мнимой болезни, и злоречивый род людской дал ей имя, указывающее на нас. Мне неохота его повторять». С тех пор, как брат Муций вызволил меня из филистерства, он приобрел неограниченную власть надо мной. Я делал все, что он хотел, поэтому с невероятными усилиями восстал я с моего ложа, потянулся, сколько это было возможно при моих изможденных членах, и последовал за верным братом на крышу. Мы прошлись несколько раз туда и назад, и в самом деле на душе у меня стало немного лучше, светлее. Потом брат Муций повел меня за трубу, и здесь, как я не противился этому, мне пришлось пропустить несколько глотков чистого селедочного рассола. Это не значило, как он мне тут же пояснил, опохмелиться. О, чудом и чудес! Было поразительное воздействие этого средства. Что сказать мне? Неповерные притязания желудка умолкли. Бурчание утихло, нервная система успокоилась. Жизнь была вновь прекрасна. Я вновь ценил земные блага, науку, мудрость, разум, остроумие и так далее. Я был возвращен к самому себе. Я вновь был дивный, несравненнейший кот Мур. О, природа, природа! Возможно ли, чтобы несколько капель, поглощенных легкомысленным котом, в неукротимом свободном порыве могли произвести мятеж против тебя, против благодетельного убеждения, взлелеянного тобою с материнской любовью в его груди, что этот мир с его благами, жареной рыбой, куриными косточками, молочной кашей и прочим, есть самый совершенный из всех миров, и что кот есть самое совершенное в этом мире, ибо блага эти сотворены лишь для него и ради него. Но философски мыслящий кот познает эту истину, в ней глубокая мудрость, то безутешное и ужасное состояние есть лишь некий противовес, производящий нейтрализующее действие, необходимое для дальнейшего существования в условиях бытия, и следственно оно, то есть состояние, основано на вечных предначертаниях Вселенной. «Опохмеляйтесь, коты юноши, и утешьтесь этим философским выводом из опыта вашего ученого и проницательного товарища по несчастью». Довольно сказать, что некоторое время я вел бодрую, веселую жизнь Бурша, на всех соседних крышах в компании с Муцием и другими честнейшими, испытанными, веселыми юношами, белыми, рыжими и пестрыми. Я перехожу к более важному событию в моей жизни, возымевшему некоторые последствия».